Кроме всего этого, я планировал открыть в Петрограде для подготовки младших командиров два военных учебных заведения, пулеметную школу и пехотные курсы, которые напрямую не будут входить в состав корпуса, но послужат базой для его формирования. Возглавить пехотный курс я предложил Муханову, который был уже староват для боевых действий, но являлся прирожденным администратором и хозяйственником, а место комиссара при нем – Эйнар Ахье. Мотивировав это тем, что комплекс зданий на кадетской линии Васильевского острова, который я застолбил под курсы, имеет достаточный размер для того, чтобы кроме них вместить еще штаб корпуса, хозяйственной службы и казармы под несколько рот личного состава. Георгию Викторовичу была целью, я предложил возглавить первую из формируемых дивизий, а Юке Рахье – первую из бригад этой дивизии. Мой замысел в целом одобрили все четверо, а по мелочам накидали множество предложений, которые его только улучшили. В частности, Юка Рахья предложил включить в состав полка бронедрезину для проведения разведывательных мероприятий, а была цель добавить в технический поезд несколько платформ с рельсами, шпалами и крепежом для оперативного восстановления разобранного дорожного полотна. Потом Георгий Викторович задал мне личный вопрос. «Михаил Степанович, а как мне лучше поступить с семьей? Оставить здесь или везти в Петроград? Зинаида тут прожила 16 лет, у нее много подруг и хороших знакомых, дети учатся в школе, а там мы никого не знаем». «Меня знаете?» «Странный вопрос. Конечно, знаем. Я вас когда-нибудь подводил?» «Ни разу. В этот раз тоже не подведу. В нашем доме в Петрограде есть несколько пустующих квартир. Выберите себе любую из них, а я обеспечу получение ордера. Нина поможет твоей Зинаиде освоиться, пристроит твоих мальчишек в гимназию, в которой работает. Так что забирай семью с собой. Сейчас, когда мы будем перевозить имущество дивизии, захватим заодно и твой скарб». Спустя трое суток из Таммерфорса отправились в Петроград два первых эшелона с имуществом 106-й дивизии и добровольцами, выразившими желание послужить в РСФСР в составе специального корпуса. Русских и финнов среди них было примерно поровну. С первой партии добровольцев в Петроград выехали Муханов и семья Булацелей. Братья Рахья остались в Таммерфорсе, дожидаясь, пока поезда вернутся из Петрограда за второй партией. А мы с Кроуном полетели вперед, чтобы обеспечить встречу. В последующие дни мне приходилось вертеться, как белка в колесе. Прибывающие из Финляндской республики добровольцы размещались в казармах Преображенского, Измайловского, Семеновского и Егерского полков. В дальнейшем, когда к ним присоединились те фронтовики, набор которых благодаря действиям Позерна осуществлялся в Петрограде и области, начали заполняться казарменные городки в Петергофе, Гатчине и Стрельне. С 26 по 29 апреля в Петрограде прошел первый съезд Северной области, в котором принимали участие делегаты Петроградской, Псковской, Новгородской, Оланецкой, Вологодской, Архангельской губерний, а также Финляндского совета уполномоченных. Съезд избрал Центральный исполнительный комитет, который образовал Совет комиссаров Северной области под председательством Григория Евсеевича Зиновьева. Мне в этом совете досталась должность комиссара по военным делам. Моисею Соломоновичу Урицкому – комиссара по внутренним делам. Анатолий Васильевич Луначарский стал комиссаром просвещения, а Семен Петрович Восков – продовольствия. Петр Антонович Залуцкий, о котором мне много рассказывал Ивар Теннисович Смилга, живший летом 1917 года с ним и Иосифом Виссарионовичем Сталиным в одной квартире, стал комиссаром по труду. Новая должность добавила мне обязанности, но при этом способствовала привлечению в корпус добровольцев из других губерний Русского Севера. Кроме этого, прямые контакты с Семеном Восковым облегчили снабжение продовольствием личного состава корпуса, численность которого к середине мая уже перемахнула за 6 тысяч человек и быстро продолжала увеличиваться. Финские контакты с шведскими промышленниками оказались весьма успешными. Сначала был решен вопрос с двигателями, что позволило Путиловскому заводу начать изготовление бронекатеров. Позже решился вопрос и с самолетами. Шведы предложили два вида альбатросов, которые у них выпускались по немецкой лицензии – L-10 и C-7. Тут мне пришлось взять тайм-аут, чтобы проконсультироваться с Кроуном, так как сам я ориентировался в самолетах лишь немного лучше, чем свиньи разбираются в апельсинах. Роман посоветовал закупить L-10 для Финляндской республики, а самим брать C-7, имеющий более мощный двигатель, позволяющий при чуть больших габаритах забираться повыше. Брать на борт до 190 кг бомб и развивать скорость 170 км в час. Я заказал 10 таких самолетов. Финны взяли себе 4 альбатроса L-10 и использовали их в основном в качестве разъездных машин. Истребители шведы не предлагали, но этот вопрос мы с Кроуном, в очередной раз слетав в Москву, смогли решить в Главном управлении рабоче-крестьянского Красного военно-воздушного флота. В основном благодаря пронырливости Романа. Углядев в списке французские истребители СПАД-13, он сразу сделал на них стойку. В результате мы забрали себе все три. В отличие от Ньюпоров, этот самолет был способен подниматься на километр выше, где становился практически неуязвимым для зенитного огня, и мог развивать сумасшедшую скорость в 224 км в час. И курсовых пулеметов «Виккерс» у него было вдвое больше, аж два. Там же мы решили проблему с летчиками. Отбирал их Кроун, которого я назначил командиром формируемого авиаотряда. Пока этот отряд базировался на комендантском аэродроме Петрограда, а в дальнейшем будет по мере необходимости перелетать на другие, располагающиеся поблизости от места оперирования корпуса. С Алексеем Михайловичем Счастным мы пересеклись в начале мая, после его возвращения из Москвы. Теперь мы оба являлись членами Высшего военного совета и носили на груди одинаковые ордена. Вопросов у меня к нему накопилось много, у него ко мне, пожалуй, не меньше, поэтому Начморси сходу согласился встретиться на моей территории, в кабинете одного из зданий на кадетской линии Васильского острова, где располагался штаб отдельного механизированного корпуса. Тем более, что поблизости, в доме 10 на 17 линии Васильевского острова, находилась квартира, в которой проживала его семья. Вначале Алексей рассказал мне о своих проблемах. Флоту Балтийского моря было очень тесно в Невской губе, да и серьезных задач для него там в ближайшее время не предвиделось. Возможности судоремонта в Кронштадте весьма ограничены, большая часть имущества флота осталась в Гельсингфорсе. В Москве Алексею предложили сформировать из наиболее боеспособных кораблей действующий отряд, а все остальные законсервировать, поставив на прикол. Но в этом случае огромная масса матросов и бывших офицеров, которых на кораблях осталось еще немало, окажется не у дел. Уже сейчас в матросской среде зреет недовольство, которое в любой момент может перерасти в неконтролируемый бунт. «Эх, Алексей, мне бы твои проблемы», — заявил я, похлопав бывшего каперанга по плечу. «Половину из них ты вполне в состоянии решить самостоятельно, а с остальными я тебе помогу. Дело в том, что я нахожусь прямо в противоположной ситуации. Мне не хватает как раз тех специалистов, которые у тебя сейчас избыточны. Я формирую отдельный механизированный корпус на бронепоездах, которого очень пригодились бы твои артиллеристы, обслуживающие орудия среднего и противоаэропланового калибров. В корпус будет входить флотилия бронекатеров, на которую я готов взять твоих катерников и миноносников. В авиаотряде корпуса будут совсем не лишними гидросамолеты. И тем и другим понадобятся плавбазы. А особенно буйных, которым не втерпешь почесать руки, я готов взять на бронекатера в качестве десантников». «Это все очень хорошо и существенно облегчит мне жизнь», — ответил слегка приободрившийся Начморси, — «но полностью проблему не снимет». «А я и не утверждаю, что это все. Предполагаю, что уже этим летом флотилии малых кораблей будут образованы на Ладожском и Онежском озерах. Туда ты сможешь выделить часть миноносцев. А еще у нас есть Финляндская республика. Зеленой скоро начнет потихоньку поднимать подводные лодки, которые ты затопил. На них потребуются экипажи. Добровольцы, которые готовы некоторое время послужить дружественной республике. Под неофициальным руководством Алексея Павловича Зеленова. Он, кстати, там еще и демонтажем башен с немецких линкоров планирует заняться. Подумай на досуге, куда их потом можно будет приспособить». «Подумаю. Но сначала расскажи, как вы с Пересветом умудрились уделать эти линкоры». Я рассказал, с подробностями. Сначала о том, как это все происходило. Потом сообщил, что Пересвет уже назначен начальником отдела береговой обороны в ГВУ и будет совмещать эту должность с обязанностями инспектора наркомата по военным делам. Поэтому сейчас по трем ближайшим фортам и потом по отдаленным ему придется поработать в прямом контакте с Алексеем. Потом я рассказал Счастному об еще одной своей проблеме. Мне нужна была связь внутри корпуса между бронепоездами, самолетами, бронекатерами. Связь в режиме реального времени. И обращаюсь я сейчас к нему не как к флотоводцу, а как к ученому, разбирающемуся в этом, наверное, лучше, чем все остальные вместе взятые. Насчет всех остальных это ты, Миша, загнул. Да не ученый я, по большому счету, скорее организатор. Разбираться, да, немножко кумекаю. И проблема твоя вполне решаемая. Для самолетов достаточно просто организовать связь на дистанции до 250 километров. С бронепоездами сложнее. Там для установления связи придется останавливаться и устанавливать на крышу мачту или запускать воздушного змея. Ну и тогда связь будет уверенно работать на расстоянии не более 100 километров. Для бронекатеров с использованием их собственных мачт километров на 75 примерно. Устроят тебе такие дистанции? Вполне. А у тебя получится снабдить радиостанциями корпус за пару месяцев? Если напряжемся, должно получиться. Но что вы с ними будете делать без обученных радистов? Обучить быстро не получится, меня в частности. Тебя можно за несколько сеансов обучить, а человека от Сахи за пару месяцев не выйдет. Поэтому придется твой корпус еще и радистами обеспечивать. Хотя, если есть толковые, грамотные кандидаты, присылай, обучим. На следующей неделе я, здраво рассудив, что умение работать на ключе мне в дальнейшем точно не помешает, выкроил время для поездки в Кронштадт. Самолет Крону вмещал только двух человек, поэтому взять в разведывательный полет радиста я мог только в случае, если сам сяду за штурвал. Вот только я не умел пилотировать самолет и очень сомневался, что этому можно быстро научиться. А разведывательная информация имеет поганое свойство быстро устаревать и далеко не всегда способна сохранять актуальность в течение нескольких часов. Иногда ее надо пускать в дело сразу же по получению. А иметь возможность поставить на самолет радиостанцию и потом не пользоваться ей было бы верхом глупости. Можно, конечно, отправить в полет радиста, но что он там высмотрит и какие сделает из увиденного выводы. С собой я захватил 5 бывших студентов технических вузов, отобранных мной среди добровольцев. От причала Путиловского завода нас доставил на остров разъездной катер. 1,5 часа в один конец. На самолете было бы в разы быстрее, подходящая площадка там, в принципе, имеется. Но лучше понапрасну не рисковать. Нужно будет сказать частному, чтобы дал команду организовать там нормальную взлетно-посадочную полосу. Оказалось, что какие-то особенные сложности в работе с бортовой радиостанцией отсутствуют. Нужно спустить через специальный лючок в днище самолета антенну с грузиком на конце, подключить батареи, дать аппаратуре немного прогреться и выставить нужную частоту. Все, можно работать. Единственное, предварительно нужно выучить азбуку Морзе. И не просто выучить, а какой отче наш запомнить, чтобы сама от зубов отскакивала. Никаких лишних пауз в передаче быть не должно, как и во время приема. Это сидя за столом можно сначала записать сообщение, а потом не торопясь переводить точки и тире в буквы русского алфавита. А в кабине самолета не до записей. Там надо все сразу в голове делать. А на это способны далеко не все, даже будь они трижды толковыми и грамотными. Ладно, еще пару раз надо будет сюда приехать, если будет получаться смонтировать радиостанцию на нашем самолете, после чего провести парочку практических сеансов. Своих кандидатов в радисты я оставил в Кронштадте. Нечего им туда-сюда мотаться. Обучиться заберу. Пообщался с теми моряками, которые выразили желание послужить в корпусе. 2 забраковал сразу, остальные забрал с собой. Заодно оформил перевод Кроуна. Он тоже времени даром не терял и уговорил перейти в свой авиаотряд 4 летчиков из числа тех, за которых мог поручиться. Их я пока оставил в Кронштадте. Когда потребуется, самостоятельно перелетят на новое место базирования. Если, конечно, к этому времени счастный не организует им тут авианосец из какой-нибудь подходящей самоходной баржи, оборудовав ее стрелами темперлея, ангарами и цистернами под ГСМ. Комплектование корпуса личным составом шло с опережением плановых сроков. До завершения изготовления техники было еще далеко, а людей мы набрали уже почти всех. И держать их в казармах не имело ни малейшего смысла. Поэтому я организовал полноценную боевую учебу. Марш-броски, стрельбище, штыковой бой, форсирование водных преград. Была, разумеется, шагистика, но в чрезвычайно урезанном объеме. Исключительно для того, чтобы строй не выглядел толпой. Каждый знал свое место в нем, ощутил чувство локтя. Бойцы должны были научиться окапываться, преодолевать проволочные заграждения, действовать в поле, в лесу, в городской застройке, осуществлять ускоренную посадку в вагоны, организованно покидать их еще до полной остановки поезда. Катерники тренировались в акватории Финского залива, по очереди используя 3 уже построенных бронекатера. Проверка на мерные мили показала, что они могут развивать скорость в 16 узлов. Против миноносцев это, конечно, было несерьезно, но существенно больше, чем у канонерских лодок, бронекатеров типа «Штык» и армейских речных канонерских лодок. Зато по сравнению с миноносцами, у которых бронирование отсутствовало в принципе, мои бронекатера представляли собой достаточно крепкие орешки и могли пройти даже по обмелевшим рекам. С бронепоездами путиловцам пришлось повозиться. В качестве основы артиллерийско-пулеметного броневагона бралась тяжелая четырехосная платформа. В центральной части этой платформы ставилась и дополнительно раскреплялась тумба, на которую устанавливались спроектированный Тугарином для этого случая шаровой прогон поворотной башни и обрезанный лафет 6-дюймовой полевой гаубицы 1910 года. Эта конструкция позволяла обеспечить гаубице круговой обстрел. Сама башня изготавливалась по месту уже после установки орудия. После завершения работ в центральной части платформы можно было переходить к устройству приземистых пулеметных отсеков в передней и задней частях платформы, крыши которых находились ниже ствола 6-дюймовки. В переднем отсеке устанавливались два фронтальных и два боковых пулемета «Максим», а в заднем только четыре боковых, по два на каждую сторону. Кроме этого, в пулеметных отсеках предусматривались места для складирования боеприпасов и размещения артиллеристов, покидающих башню перед осуществлением выстрела. Передние замыкающие броневагоны были идентичны и полностью взаимозаменяемы. Отличие заключалось лишь в том, какой именно стороной они цеплялись к бронепоезду. Конечно, можно было не возиться с гаубицами, тупо установив на открытой платформе 152-мм морские орудия «Кане», но я не искал легких путей. Дальнобойность мне при ожидаемом раскладе была нужна в значительно меньшей степени, чем бронезащита, компактность и скорострельность. Броневагон с двумя зенитными трехдюймовками и двумя боковыми пулеметами был спроектирован иначе. Он имел ровную крышу только в центральной части, где были размещены два пулемета и три яруса спальных мест для пулеметчиков и артиллеристов. А в оконечностях вагона над этой крышей возвышались две поворотные башни с 76-мм зенитками Лендера образца 1914 года, установленные на тумбовых лафетах. Длина стволов пушек составляла 30,5 калибров, а их скорострельность достигала 30 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы превышала 11 километров, а досягаемость по высоте 6 километров. Эти орудия могли стрелять любыми унитарными снарядами для трехдюймовых пушек образца 1902 года, но я предпочел запастись шрапнельными Ше-354П, содержащими 260 пуль диаметром 12,7 мм. Со временем выяснилось, что я немного просчитался, и одного блиндированного поезда для полковой базы будет явно недостаточно. Люди, кони, запас продовольствия, походный арсенал. В каждый полк требовалось добавить по еще одному железнодорожному составу. Пришлось задействовать для изготовления теплушек еще и Сормовский завод в Нижнем Новгороде. Там же я договорился о строительстве двух самоходных барж-авиаматок, каждая из которых рассчитывалась на 4 гидросамолета. Дело в том, что к тем четырем, которых мне выделил счастный, добавилось еще столько же из Нижегородского авиаотряда. Посетив Ковров, я договорился с Владимиром Григорьевичем Федоровым об изготовлении партии ружей и пулеметов его конструкции. С большим скрипом и существенно меньше, чем планировал. Дело обстояло таким образом. О существовании этого ружья-пулемета я впервые услышал, побывав на Сестрорецком оружейном заводе. Потом в Москве в ГАУ узнал, что в 1916 году на фронте было проведено испытание опытной партии. И о том, что Федоров, назначенный директором Ковровского завода, должен был приступить на нем к изготовлению этого ружья-пулемета. А мне как раз и требовалось что-то подобное, чтобы вооружить десантников флотилии бронекатеров. Уже на заводе выяснилось, что изготовление ружья-пулемета идет полукустарным методом, поэтому темпы очень малы, и в ближайшее время можно рассчитывать лишь на изготовление очередной опытной партии. Между тем, ружье-пулемет представляло собой чрезвычайно интересную разработку. Внешне оно выглядело как обычная винтовка, скорее даже карабин, так как его длина составляла всего 1 метр и 4,5 сантиметра, но имело магазин под 25 арисаковских патронов калибром 6,5 мм и могло выпустить их все одной очередью за 2,5 секунды. Можете себе представить пулемет «Максим», из которого можно стрелять, вскинув его к плечу? Я тоже не мог, а тут попробовал. Это было удивительно. Я объяснил Владимиру Григорьевичу, что мне нужны его ружья и пулеметы для вооружения специально подготовленных десантников, которых бронекатера будут высаживать на берег во вражеском тылу. Они не смогут взять с собой станковые пулеметы, а вот ручные окажутся в этом случае как никогда кстати и смогут в разы увеличить мощность огневого воздействия на противника. В качестве одного из аргументов я пообещал Федорову, что в последующем составлю для Главного артиллерийского управления специальный отчет об эффективности ружей и пулеметов, при использовании их специальными подразделениями, для которых, в принципе, они должны предназначаться. Договорились, что сейчас я заберу с собой одно ружье-пулемет, а в середине июля партию из 20. Два носимых пулемета на отделение – это мощно, а одновременное действие 10 таких отделений при мощной артиллерийской поддержке с воды – не представляю себе, кто сможет выдержать подобный удар. Но для этого надо было подготовить самих десантников. Я отобрал их из тех матросов, которых выделил Счастный. Брал наиболее крепких физически и по возможности с боевым опытом, полученным в наземных операциях. При отборе преимущество получали члены РСДРП. Одним из тех, кто воспользовался этим, оказался Володя Трибуц. Совсем молодой парнишка. Позже я узнал, что он, вступая в летучий отряд Дыбенко, приписал себе 2 года. Вторым обстоятельством, из-за которого я обратил внимание на этого паренька, было наличие у него диплома фельдшера. Согласитесь, немаловажный плюс для подразделения, периодически действующего в отрыве от основных сил корпуса. Эти моряки тренировались отдельно от всего остального личного состава корпуса по специальной для них разработанной программе, включающей обучение скрытному перемещению, стрельбе в движении и из неудобных положений, метанию ножей и других подручных предметов, рукопашному бою, в том числе без оружия, ориентированию на местность и еще кое-чему, что может оказаться полезным для бойца специального назначения. В роли инструкторов выступали мои пластуны, которых я захватил с собой, перебираясь в Петроград из Финляндской Советской Рабочей Республики. Между тем, предоставленная нам пауза заканчивалась. Обстановка на границах, да и внутри РСФСР, стала быстро ухудшаться. В мае взбунтовался чехословацкий корпус, оперативно взяв под контроль Сибирскую железную дорогу. Были захвачены Омск и Самара. В начале июня в Самаре был организован комитет членов учредительного собрания, Камуч, армию которого вскоре возглавил Капель, умудрившись к этому времени взять Сызрань, а потом объединившись с чехословацким отрядом Симбирск, выбив оттуда железную дивизию Гая Дмитриевича Гая. Чехословацкими войсками были взяты Кузнецк, Тюмень, Екатеринбург, Иркутск и Чита. Краснов сформировал Донскую армию и попытался взять Царицын. Добровольческая армия Деникина вошла на Кубань. Большая часть Черноморского флота, включая оба линкора «Дредноута», ушедшие из Севастополя перед его занятием немцами в Новороссийск, была затоплена Михаилом Николаевичем Саблиным в Цемесской бухте. По совету начморси Счастного это было сделано таким образом, чтобы потом можно было поднять эти корабли. В августе Новороссийск был захвачен белыми и интервентами. Это привело к тому, что РСФСР оказался отрезан от Черного моря. В мае в РСФСР была введена всеобщая воинская повинность. Началась мобилизация. Несколько позже Высший военный совет был преобразован в Реввоенсовет Республики. Реввоенсоветы также были образованы на фронтах. Петр Александрович Кобозев возглавил Реввоенсовет Восточного фронта, командующим которого был назначен Иоаким Иоакимович Вацетис. Должность наркома путей сообщения Петр Александрович сохранил за собой. В Москве его замещал Владимир Иванович Невский. Иосиф Виссарионович Сталин возглавил Реввоенсовет Южного фронта, штаб которого находился в Царицыне. Сибирская армия белых, изначально включающая в свой состав Новониколаевский полк и несколько добровольческих отрядов, быстро росла, и в августе 1918 года уже состояла из 3 корпусов – Среднесибирского, Степного и Уральского, по 2-3 дивизии 4-полкового состава в каждом, уже перегнав по численности чехословацкий корпус, насчитывающий в общей сложности около 35 тысяч человек. У Деникина к этому моменту под ружьем находилось примерно 40 тысяч человек, и почти столько же бойцов числилось в Донской армии Краснова. Среднесибирский корпус Пепеляева практически полностью состоял из добровольцев, при этом офицеров в нем было почти в 1,5 раза больше, чем солдат. Степной корпус, в котором преобладали казаки, состоял из офицеров примерно на четверть. Народная армия Комыча, действиями которой руководил генерального штаба подполковник Владимир Оскарович Капель, была невелика по сравнению с этими многотысячными воинскими объединениями. Более того, она была примерно вдвое меньше противостоящих ей первой армии Михаила Николаевича Тухачевского, насчитывающей 7 тысяч штыков, и казанской группировки Акима Акимовича Вацетиса численностью в 6 тысяч красноармейцев, 2 бронепоезда и 6 вооруженных пароходов. Тем не менее, наиболее опасной в дальнейшем оказалась именно она. В сибирской армии белых насчитывалось более 50 генералов, Но самым коварным и непредсказуемым противником советской власти оказался 35-летний подполковник Народной армии Комыча, разбивший под Сызранью Пензенскую пехотную дивизию Яна Петровича Гайлита и выгнавший из Симбирска железную дивизию Гая Дмитриевича Гая. Когда во время очередного визита в Москву я заглянул к Шапшникову, чтобы обсудить с ним варианты дальнейшего развития событий, Борис прямо заявил, что Бог любит Троицу, и в самое ближайшее время генерального штаба подполковник Капель пересчитает зубы еще какому-нибудь нашему военачальнику. К концу июля формирование моего корпуса еще не было до конца завершено, но я уже начал переброску входящих в него частей и соединений поближе к предполагаемому театру военных действий. Дивизион из четырех выделенных счастным миноносцев, прыткий, прочный, ретивый и поражающий, я погнал своим ходом в Нижний Новгород. Кораблям предстояло подняться по Неве в Ладожское озеро, пересечь его и по реке Свирь выйти в Мариинскую систему. Пройти по обводному Онежскому каналу, выходящему в реку Вытегра, немного выше места ее впадения в Онежское озеро. После Вытегры надо было пройти по шлюзам Мариинского канала через водораздел и дальше вниз по реке Ковжи до Белого озера, оттуда по реке Шексне, до впадения ее в Волгу у Рыбинска. А дальше всего ничего, какие-то 300 километров вниз по течению, вот он, Нижний Новгород. Спустя 3 недели все 4 миноносца добрались до места назначения, где их уже поджидали 2 дивизиона бронекатеров, перевезенных туда по железной дороге. Теперь требовалось переправить туда же эскадрилью летающих лодок М-9, на которых были установлены доработанные инженером Григоровичем 37-миллиметровые пушки Гочкинса. Казалось бы, просто заправились да полетели, а нет. Тут все было намного сложнее. Расстояние от Петрограда до Нижнего Новгорода составляет почти 900 километров. Это если по прямой. А фактически при ориентировании по железным дорогам и населенным пунктам значительно больше. При этом практическая дальность полета этого отнюдь не маленького самолета не превышает 450 километров. Это в лучшем случае, когда ветер не мешает. И сесть для дозаправки он в поле не может. Ему акваторию подавай, желательно просторную. И железнодорожная станция там должна быть поблизости, чтобы оперативно подвести топливо. Покумекав над картами, мы выбрали следующий маршрут. Первая посадка для дозаправки будет на озере Ильмень, на берегу которого стоит господин Великий Новгород. Это 170 километров, можно за 2 часа долететь. Там заправиться, немножко передохнуть и второй перелет до Твери с посадкой на Волгу. 332 километра по прямой. Это уже близко к предельной дистанции, но мимо Волги трудно промахнуться. Примерно 3,5 часа лету. И хватит этого на первый день, значит ночевка в Твери. Дальше курс на озеро Неро, на окраине Ростова. Не того, который папа, а ближнего. 220 километров – это около 2 часов лета. Нормально, если не промахнешься. Дозаправка, отдых и последний 300-километровый перелет до Нижнего Новгорода. Примерно 3 часа полета. Плюс был в том, что все самолеты снабжены радиостанциями. Минусов, кроме нелюбви морских летчиков к полетам над сушей, вроде бы не предвиделось. Экипаж каждой летающей лодки состоял из 3 человек. Стрелок, летчик и радист-наблюдатель, который при необходимости может и бомбами покидаться. Или из пулемета пострелять в задней полусфере. Все 4 самолета долетели до Нижнего Новгорода без происшествий. Перед тем, как начать выдвижение основных сил корпуса, я слетал в Москву, чтобы согласовать этот вопрос с Бонч-Бруевичем. Собрались опять на Причистеньке в оперативном отделе Народного комиссариата по военным делам. В прежнем составе мы с Бонч-Бруевичем и Борис Шапшников. Нам нужно было определить место, где будут располагаться штаб и основные силы механизированного корпуса. Поскольку на данный момент было еще непонятно, где именно придется действовать, я предложил выбрать такое место, которое окажется примерно равно удалено от вероятных театров военных действий и одновременно позволит наладить регулярное снабжение войск провиантом. И это однозначно должна быть не Москва. В Финляндии я разместил свой штаб в Таммерфорсе, представлявшем собой немаленький фабричный город, в котором собирались в узел железнодорожные пути разных направлений. И это впоследствии сыграло немаловажную роль в повышении оперативности войсковых операций. Что-то подобное надо было подобрать и сейчас. Рассмотрев несколько вариантов, мы остановились на Арзамасе, небольшом городке, где от Московско-Казанской железной дороги отделялись 2 ответвления – на Нижний Новгород и Пензу. И, соответственно, имели сразу 2 железнодорожных станции – Арзамас-1 и Арзамас-2. Обе находились не в городской черте, а за ее пределами. И располагали изрядным количеством запасных путей, где можно было разместить эшелоны корпуса. Их не хватит, конечно, для того, чтобы поставить там все эшелоны, но этот недостаток можно было быстро ликвидировать. Места рядом хватало. Кроме этого, ветка, идущая на Пензу, пересекалась с Московско-Самарской железной дорогой, проехав по которой можно было в Инзе свернуть на Симбирск. А добравшись по этой ветке до Пензы, продолжить путь по Маршанск-Сызранской железной дороге. В общем, удобно во всех отношениях. Единственный недостаток – отсутствие аэродрома – был устраним. Договорились, что я начинаю выдвижение в Арзамас сначала одной дивизии своего корпуса, потом, по мере окончания формирования, за ней последует вторая. Первое время корпус будет находиться в резерве, не участвуя в боевых действиях, а потом, при возникновении настоятельной необходимости, нанесет мощный опрокидывающий удар. Потом я пожаловался Михаилу Дмитриевичу, что так и не подобрал командира для второй дивизии. Со многими беседовал, но все не то. Либо слабак, либо звезд с неба не хватает. А бывает, что все при нем, но поговоришь немного и чувствуешь, нет, ненадежный, подведет в трудную минуту. «Кого-то подстать себе ищешь?» — поддел меня Бонч Бруевич. «Чтобы понимал с полуслова и не подвел в трудную минуту? Такие все предель давно. Но ради тебя так уж и быть, от сердца оторву. Боря, позови». Шапшников вышел из кабинета и через пару минут вернулся в сопровождении худощавого мужчины примерно моих лет. Чисто выбритое лицо, твердая линия рта, брови в разлет, серые внимательные глаза, светлые, аккуратно расчесанные на левый пробор волосы. Что-то знакомое в лице, я его определенно знал когда-то. Поднапрягся и вспомнил фамилию Лазаревич, белорус. Учился в Императорской академии генерального штаба одновременно со мной, но на курс младше. И очень хорошо учился. Помню, что отец у него оружейник, а вот имя из головы вылетело. Володя? Я, Миша, я. Давно не виделись. 7 лет минуло, а кажется, что полжизни. Ты сильно изменился, Володя, заматерел. Да и ты уже не мальчик. Наслышан от Бориса о твоих подвигах и про корпус знаю. Закончил формировать? Почти. Мне комдив нужен на вторую дивизию, начальник штаба. Пойдешь? Пойду. Какую именно из этих должностей ты хочешь мне предложить? Это где после академии послужить успел и чем занимался? В основном по штабам, дивизионным, корпусном, 3 месяца в генштабе. Последняя должность – выборный начальник штаба 18-го армейского корпуса. А заниматься всем приходилось, начиная от разведки. Я, как и ты, специальный курс окончил. И вплоть до штаб-офицера по авиации особой армии. 7 орденов заработал, включая Святого Георгия 4-й степени. «Мне тоже 7», — сказал я, но покосился на грудь, где алел орден Красного Знамени, спохватился. «Нет, уже 8. И тоже Святой Георгий 4-й степени. Полковник успел получить?» «Нет, не сподобился. Мне подполковник только в 1917 году присвоили». «А мне полковника, так что как старший по званию приказываю, будешь исполнять сразу обе должности, и комдива 2, и начальник штаба корпуса. Комдив 1 у меня тоже бывший подполковник, Григорий Викторович Булацель. Он к нам пришел из пограничной стражи, воевал с японцами и немцами, в моей дивизии был командиром полка, в том числе и выборным. Приедешь, я вас познакомлю. Тебе долго нужно будет сдавать дела?» «Завтра сдаст и вечером поедет в Петроград», — ответил за Лазаревича Бонч Бруевич. «Так что будет у вас несколько дней для того, чтобы ввести Владимира Соломановича в курс дел». Вернувшись в Петроград, я сформировал и отправил в Арзамас поезд с 3 саперными ротами бригадой путейских рабочих, в состав которого, кроме пассажирских вагонов, вошли 10 платформ с рельсами и шпалами, а также вагон с крепежом и шанцевыми инструментами. Спустя неделю началась переброска в Арзамас 1-й механизированной дивизии. График движения поездов был согласован с Владимиром Ивановичем Невским, замещающим Кобызева на посту наркома путей сообщения. Полки отправлялись с Московского вокзала поочередно, по одному в сутки. Каждый из них включал в свой состав бронедрезину, двигающуюся впереди, и 4 поезда, ударный бронепоезд, состоящий из бронированного паровоза серии ТКЗ, и 3 броневагонов, 2 блиндированных эшелонов по 20 теплушек в каждом, и технического поезда почти такой же длины, в котором вагоны чередовались с платформами. Согласовать совместное движение бронедрезины и 4 разномастных составов, общая длина которых без учета промежутков превышала 1,5 километра, было нетривиальной задачей. В каждый момент времени скорость составов менялась. Последующий начинал нагонять тот, который двигался впереди, или наоборот отставал от него. При небольших промежутках между поездами это грозило столкновением в случае непредвиденной остановки. Тормозной путь разогнавшегося поезда измерялся в километрах. а чрезмерно большие промежутки были чреваты диверсиями на мостах, переездах и полустанках. Для того, чтобы максимально снизить подобные риски, поезда стыковались по два. Бронепоезд с первым из блиндированных эшелонов базы, а технический поезд со вторым. При этом каждый из объединенных составов тянули оба паровоза. Между двумя тандемными поездами поддерживалась дистанция в 1,5–2 километра. О непредвиденных остановках передний паровоз извещал остальные серии частых коротких гудков, а о необходимости ускориться двумя протяжными. Бронедрезина, на которую возлагалось отслеживание и устранение возможных препятствий, двигалась на 2-3 километра впереди бронепоезда. Улетая в Арзамас, я оставил за себя в качестве комиссара по военным делам Северной области Бориса Позерна, Муханова на хозяйстве в пехотных курсах, а обеспечить доукомплектование и отправку 2-й дивизии поручил ее новому начальнику, Владимиру Соломановичу Лазаревичу. Осмотрев хозяйство, была цель и объекты, на которых трудились саперы и путейцы, я раздал необходимые указания, переночевал в штабном поезде и с самого утра улетел с Кроуном на ознакомление с театром предстоящих военных действий. Карты — это, конечно, хорошо, но увидеть все сверху, при необходимости снижаясь до высоты птичьего полета, согласитесь, совсем другое дело. Мы побывали в Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Кузнецке, Инзе. Я пообщался с командующим Восточным фронтом Иоакимом Иоакимовичем Вацетисом, командующим 1-й армией Михаилом Михайловичем Тухачевским, 25-летним бывшим подпоручиком, подающим большие надежды, и с Евгением Михайловичем Венедиктовым, бывшим штабс-капитаном, командующим 2-й армией, по сути, представлявший собой бригаду, включающую 5-й и 6-й заамурские кавалерийские полки, артиллерийскую батарею и несколько отрядов екатеринославских рабочих. Вернувшись в Арзамас, я направил поезд с путейскими рабочими саперами на станцию Шихраны, чтобы смонтировать там несколько запасных железнодорожных путей и выровнять посадочную полосу для самолетов. По окончании этих работ им следовало заняться тем же самым в Инзе и Кузнецке.